Глава 22. Болезнь Нины. К экзамену немецкого языка мы усиленно готовились, не выходя из сада, ароматного и цветущего, когда вдруг молнией блеснуло и поразило нас страшное известие. Княжна безнадежна. 5 дней тому назад она еще разговаривала с нами с лазаретной террасы, а теперь вдруг эта ужасная, потрясающая новость. Было 7 часов вечера, когда прибежавшая с перевязки Надя Федорова, вечно чем-нибудь и от чего-нибудь лечившаяся, объявила мне желание княжны видеть меня. Я, как безумная, сорвалась со скамьи и бегом через весь сад кинулась в лазарет. У палаты Нины девушка удержала меня. «Куда вы? Нельзя! Там доктор и начальница!» «Значит, Нина очень больна?» — спросила я с замиранием сердца Машу. «Уж куда как плохи!» Даже доктор сказал, что надежды нет. Не сегодня-завтра помрут. Что-то ударило мне в сердце, оттуда передалось в голову и больно-больно заныло где-то внутри. «Умрет. Не будет больше со мною. Умрет!» — беззвучно повторяли мои губы. Отчаяние, тоска охватили меня. Я чувствовала ужас, холодный ужас перед неизбежным. Точно что-то упало внутри меня. А слез не было, они жгли глаза, не выливаясь наружу. Дверь из комнаты Нины отворилась, и вышла маман, очень печальная и важная в сопровождении доктора. Они меня не заметили. Проходя совсем близко от меня, маман произнесла тихо, обращаясь к доктору. Утром послала телеграмму отцу. «Протянет она 3-4 дня, доктор?» «Вряд ли, княгиня», — грустно ответил доктор. «Бедный, бедный отец!» Еще тише проговорила начальница и, как мне показалось, смахнула слезу. Из всего слышанного я не могла не понять, что часы моей подруги сочтены. И опять не слезинки, один тупой жгучий ужас. Не знаю, как я очутилась у кровати Нины. Нина лежала, повернув голову к стене. Вся она казалась маленькой, совсем маленькой, с детским исхудалым личиком, на котором чудесно сверкали 2 великолепных черных глаза. Эти глаза своим блеском ввели меня в заблуждение. «Не может быть у умирающей таких блестящих глаз», — подумала я. Но потом мне объяснили, что ей дали для облегчения какое-то особое средство, от которого глаза получают блеск. Я подошла к постели Нины совсем близко и хотела поцеловать ее. Помню, меня поразило выражение ее худенького, изнуренного болезнью личика. Она точно ждала чего-то и в то же время недоумевала. «Ниночка, трудно тебе?» Тихо спросила я, стараясь вложить в мой вопрос как можно больше нежности и ласки. Она неторопливо отвела от стены свои блестящие глаза и взглянула на меня. Умру, не забуду я этого взгляда. «За что? За что?» — говорили, казалось, ее глаза, и выражение обиженной скорби легло на это кроткое личико. «Трудно, Люда», — проговорила она каким-то глухим, хриплым голосом. «Трудно. Я боюсь, что не скоро поеду теперь на Кавказ. И опять эти обиженные, страдающие глазки. Бедная моя Нина, бедная подружка!» Она закашлялась. Из коридора бесшумно и быстро вошла матенька с каким-то лекарством. «Княжна, родненькая, золотая, выкушайте ложечку!» Склоняясь над больной, просящим голосом говорила старушка. «Ах, нет, не надо, не хочу, все равно не помогает!» Капризно глухим голосом возразила Нина. И вдруг... заплакала навзрыд. Матенька растерялась и, не желая беспокоить княжну, выскользнула из комнаты. Я не знала, как остановить слезы моей дорогой подруги. Обняв ее, прижав к груди ее влажное от слез и липкого пота личико, я тихо повторяла: «Нина, милая, как я люблю тебя! Люблю, милая!» Мало-помалу она успокоилась. Еще слезы дрожали на длинных ресницах, но губы, горячие и запекшиеся бледные губы, уже старались улыбаться. «Ниночка, ненаглядная, не хочешь ли повидать Иру?» — спросила я, не зная, чем утешить больную. Она пристально взглянула на меня и вдруг почти испуганно заговорила. «Ах, нет, не надо, не зови». «Отчего, дорогая? Разве ты разлюбила ее?» «Нет, Люда, не разлюбила, а только она чужая». «Да, чужая, а я теперь хочу своих, своих близких, тебя и папу. Я просила ему написать. Он приедет, ты увидишь, какой он добрый, красивый, умный. А Ирочке не надо. Не понимает она ничего. Все о себе, о себе». Княжна, казалось, утомилась долгой речью. В углах рта накипала розоватая влага. Голова с бледным, помертвевшим лицом запрокинулась на подушку. В груди у нее страшно-страшно зашипело. «Умирает!» — с ужасом промелькнула у меня мысль. «Умирает!» Но она не умирала. Это был один из ее приступов удушья, частых и продолжительных. Скоро Нина оправилась, взяла меня за руку своей бледной, маленькой, как у ребенка, ручкой, попробовала улыбнуться и прошептала: «Поцелуй меня, Люда». Я охотно исполнила ее просьбу. Я целовала эти милые и желто-бледные щеки, чистый маленький лоб с начертанной уже на нем печатью смерти, запекшиеся губы и два огромных чудесных глаза. Теперь мне неудержимо хотелось плакать, и я делала ужасные усилия, чтобы сдержаться. Мы молчали, каждая думая о своем. Княжна нервно пощипывала тоненькими пальчиками запекшиеся губы. Я слышала, как тикали часы в соседней комнате, да из сада доносились резкие и веселые возгласы гулявших институток. На столике у кровати пышная красная роза издавала тонкий и нежный аромат. «Это маман принесла. Добрая. Заботится обо мне», — нарушила Нина молчание и вдруг проговорила неожиданно: «Знаешь, Люда, мне кажется, что я не увижу больше ни Кавказа, ни папы». «Что ты? Что ты? Ведь он едет к тебе!» — испуганно возразила я. «Да, но я его уже не увижу». Не грустно, а точно мечтательно произнесла княжна и вдруг улыбнулась светло и печально. Так и осталась эта улыбка на ее губах. Мы снова помолчали. Мучительно тяжело было у меня на душе. Я закрыла лицо руками, чтобы не пугать Нину моим убитым видом. Когда я опустила руки, то заметила на губах ее, шептавших что-то чуть внятно, всю ту же светлую странную улыбку. Наклонив ухо, я с трудом услышала ее лепет, поразивший меня. «Эльфы, светлые маленькие эльфы в голубом пространстве. Как хорошо, Люда! Смотри, вот горы, синие и белые наверху. Как эльфы кружатся быстро, быстро. Хорош твой сон, Люда. А вот орел. Он близко машет крыльями. Большой кавказский орел. Он хватает эльфа, меня, Люда. Ах, страшно, страшно, больно. Когти, когти, он впился мне в грудь. Больно, больно». Улыбка сбежала с ее лица, и оно как-то сразу сделалось темным и страшным от перекосившей его муки испуга. Рыдая, я побежала звать фельдшерицу. «Она умирает!» — вне себя кричала я, хватаясь за голову и трясясь всем телом. Прибежала фельдшерица, за ней вскоре начальница, и мне велели уйти. Это был второй страшный припадок, кончившийся, однако, более благополучно, нежели я думала. Через полчаса меня позвали снова.